Еремеев кивнул, молча пожал мне руку и кинулся исполнять. Я же, полюбовавшись из окна, как стрельцы выкидывают за ворота матерящегося дьяка, краем глаза посматривал, что баба-яга делала с запиской Марьяны. Уж не знаю, как она ее склонила к сотрудничеству, но маленький лист бумаги, дрожа над горящей свечой, разливался тоненьким голоском на всю горницу. «Ничего я не знаю. Я тут вообще ни при чем. Чего на мне написали, то и показываю. Ай, горячу! Ай, я больше не буду. Настроение у нее было романтическое. Все время слова какие-то непонятные шептала. Ну, там и рыцарь печального образа, и сэр Ланселот, златокудрый Роланд, турнир, ристалищий взгляд прекрасной дамы. Не знаю я, ай, не знаю, не надо сразу, чего вы! Я же всего лишь вспомнить пытаюсь. Вроде как про убежище тайно еще шепталось, где деве скромной слезы лити принца ждать на белом жеребце. Так вроде, а больше ничего не знаю, ай, не знаю же я!» «Бабуль, наконец не выдержал я. Вы не в курсе, что у нас в отделении милиции применение пыток свидетелям строжайше запрещено?» «Так я это... Я пытаю, разве?» — изумленно вытаращилась на меня моя домохозяйка. «Господь с тобой, Никитушка! Это ж надо такое придумать! Мне при свече лучше буквы видно! Да и от жара бывает на бумажке слова тайные проявляются, а ты сразу пытки, пытки!» «Положите улику к другим вещдокам». Тем не менее, строго потребовал я. В принципе, ничего нового мы не узнали. То, что царевня ударила в голову романтическим томом сказок о короле Артуре, нам было известно и до этого. Но вот слова про тайное убежище... Как вы думаете, есть у нас в Лукошкине приют для сбежавших царевен? «Ну, а знаешь, милок, ведь может статься... И есть!» Я присел за стол, и бабка, передав мне многострадальную записку, заговорщически прошептала на ухо. «Приют не приют, однако ж есть одно место, где любой девице ночлег дадут и имени не спросят». «Гостиница? Отель? Малина? Хата?» «Женский монастырь святой матушки Пургении!» Сначала я подумал, что ослышался, а потом чуть не рухнул под стол, скорчившись от хохота. «Чьего имени?» Бабка обиженно ткнула меня локтем в бок и терпеливо, как щенку лопоухому, пояснила. «Ты теток-богомолец в нашем отделении видел? Ну, когда они нашего Митьку привели?» Вот, стало быть, они в монастырь матушки Пургении и направлялись. Он тут рядышком, за крепостной стеной, в лесочке неприметном, не доходя три версты до Ростопуловки. Соображаешь?» «Вполне. Завтра с утра отправляемся с инспекцией в монастырь. Надеюсь, хоть там еще не знают, что я умер». Баба-яга так торопливо закивала, что у меня не осталось ни малейших сомнений. Черное известие о скоропостижной гибели участкового накрыло плащом скорби всю русскую землю. Все. Сил моих больше нет. Надо с этим что-то делать. Никакие интересы следствия не стоят того, что тут со мной творят уже трое или четверо суток. Я решительно встал со скамьи, намереваясь в ту же минуту осчастливить все Лукошкино благой вестью, но не успел. Беса привязали, фитили зажжены, пищали заряжены. «Палить? Али вас дожидаться?» Сунулся в дверь один из еремеевцев. Я скрипнул зубами, мысленно пообещав себе вернуться к этому разговору, и, надев фуражку, быстро вышел на задний двор отделения. Яга осталась в доме. Сказала, что ей надо драгоценного Васеньку успокоить, а то он, грубияна, дьяка Фильку очень уж перепугался. Я только усмехнулся про себя. Вот ведь вроде кот, обрежет, как собака. Ладно уж, это их личные проблемы, в конце концов. Он с нее лишь ложку валерьянки слупит, а не нотариально заверенное завещание с наследованием всего движимого и недвижимого имущества. «Что, молодцы, готовы?» — спросил я у шестерых суровых бородачей под командованием бессменного Еремеева. «Так точно, батюшка, сыскной воевода!» — гаркнули стрельцы, ставя на специальные рогатины толстенные фитилезарядные пищали. Бледный бес, накрепко примотанный к бельевому столбу, смотрел на нас круглыми от ужаса глазами и жалобно прихлюпывал пятачком. «За неоднократное покушение на жизнь сотрудников милиции, за недобросовестно построенный забор у гражданина Милованова и за попытку добить молотком по голове дьяка думского приказа Филимона Груздева, по законам военного времени изменника Отечества и врага всего прогрессивного человечества...» «Стойте!» — взвизгнул перепуганный рогоносец, суча копытцами. «А последнее желание?» «Глупый предрассудок», — обрезал я. «Тем более, что бесы не являются представителями дворянских родов для подобной привилегии. Готовься! Я готов дать показания!» «Думаю, мы получим их от твоих подельников, когда возьмем обоих. Цельсь!» Стрельцы прильнули к прикладам, и бедного беса прорвало. «Я все скажу. Они ничего не знают, они дурачки, у них мозгов нет, а я меч крал!» «Ну вот, другое дело. Сработала старая школа доброго советского НКВД. Теперь можно и выслушать, что оно у нас там накипело». Неожиданно громко чихнул расстреливаемый, и стрельцы, как по команде, дали залп. Я обомлел на месте. Вы что, с ума сошли? Он нам живой был нужен. Не боись, Никита Иванович, положил мне руку на плечо стрелецкий сотник. Ты ж заряжай, не скомандовал. Вот парни чистым порохом и пальнули. Юмористы, проворчал я, кладя руку на бешено бьющееся сердце. «До инфаркта же доведете когда-нибудь!» Мы вместе с Еремеевым подошли к уже подмоченному бесу и честно предупредили. «Вот только один раз соврешь, и кранты. Со второго залпа наши уже не промажут». Бес с трудом сфокусировал на нас косящие глазки и обвис на веревках. Похоже, снова обморок. И как только таких малохольных типов берут в разведку, в преступники и диверсанты? Мы полили помилованного водичкой, и я присел рядом на чурбачок, стенографируя его торопливую сдачу всех и вся с потрохами. Стрельцы неспешно перезаряжали пищали. Через полчаса у меня были отличные признательные показания. Дело начинало проясняться. Ну, что я могу сказать? В принципе, показаний было больше, чем достаточно, но правила хорошего милицейского тона требовали потянуть время. Если все это окажется правдой... «Как Бог свят, начальник!» Только что не перекрестился бес. Я продолжил. «Если все это окажется правдой, то за содействие властям мы можем и пересмотреть судебное решение». Каторга, Сахалин, 25 лет без права переписки и, в общем-то...